Глава 28. Уфимский стрелька. Серо-свинцовая муть рассвета плавала в воздухе. Село спало. Снег мягкими мокрыми хлопьями падал сверху. Было тепло и тихо. Ночной дозор остановился на кладбище. Солдаты, прислонившись к ограде, курили, разговаривали в полголоса. Высокий рябой уфимский татарин говорил молодому сибиряку Павлу Карапузову. «Слышно, брат, красный бульно близко подходит. Аптраган, боюсь. Чё ты плетёшь, Махмед? Какой аптраган? За что меня красные бить будут, если я насильно мобилизованный? Да я только до первого боя сам к ним перебегу». Махмед недоверчиво крутил головой, сосал цигарку. «Уфимский стрелька красный не берет плен. Уфимский стрелька аптраган». Карапузов убежденно возражал. «Возьмут, брат, красные возьмут». «Уй, красный Россию убирал, Сибирь забират. Как жить с ним?» Вспышки цигарки освещали рябое скуластое лицо татарина с черными щетинистыми усами. «Мой брат китайский поход ходил, терпил, японская война ходил, терпил, германская война с сыном ходил, лошадкам отдавал, терпил. Ну, русской свобод никак, говорит, терпеть невозможно. Это красный свобод совсем всех разорял». Молодое пухлое лицо Карапузова насмешливо улыбалось. «Зря ты, Махмед, говоришь, красные только буржуев разоряют. Буржуям они верно спуску не дают. Конечно, если у тебя брат буржуй, так ему красных не нужно, для него они плохие. А тебе что, ты буржуй, что ли? Нет ведь? Уй, брат, боюсь красных, аптраган». «Чудак ты, Махмед, по-твоему, выходят белые лучше для тебя? Мы белый не видал, не знаем. Белый у нас мало стоял, отступал». «То-то и дело-то. Кабы ты знал их, так тогда не говорил бы так». Недалеко раздался сухой короткий треск. Точно кто-то быстро стал ломать ветки деревьев. «Диу, диу, джиу, диу!» — запели над головами говоривших пули. «Эге, это наши!» — сказал Карапузов. «Какой наши? То красные». «Ну да, красные. Вот я и говорю, наши. Ты думаешь, белые, что ли, наши? На кой черт сдались мне эти кровопивцы? Язви их душу!» Торопливо захлебываясь, застучал белый пулемет. Ему вторил частый беспорядочный огонь винтовок. Сзади деревни глухо и тревожно ухнуло дважды дежурное орудие, и снаряды с воем и визгом полетели в серую мглу предрассветных сумерек. «Диу, диу, диу, диу!» — редко, но уверенно свистели пули красных. Два орудия белых изредка посылали из-за деревни свои снаряды, но в их вое и визге было больше жалобных плачущих ноток, чем злобы и силы. Ружейно-пулеметная стрельба не ослабевала, бой разгорался. Карапузов забрался на кладбищенскую изгородь, долго вглядываясь в мутную даль зимнего утра. Вертел головой, прислушивался к звукам боя. «Махмед, айда к красным!» — спрыгнул он на землю. «Уй, боюсь, брат, аптраган!» Лицо у Махмеда вытянулось, глаза со страхом прятались в землю, голова опустилась. Карапузов схватил татарина за рукав, с усилием потянул к себе. «Айда, Ахмед! Ты ведь не буржуй! Чего тебе красных бояться? Айда!» Щеки Карапузова, полные, розовые, круглыми пятнами, стояли перед уфимцем. «Мула наш бульно пугал красным, присяг бирал с нас. Ну черт с тобой, уфимский стрелька! Шары твои дурацкие, язви тебя!» Сибиряк плюнул, снял с винтовки японский штык, отточенный на конце, не торопясь, срезал себе погоны. «К черту, довольно!» Две зеленых тряпочки полетели в снег. «Ай-яй-яй!» Татарин хлопал себя по боку, качал головой. «Ай-яй!» Снова примкнутый штык мягко щелкнул пружиной. Не взглянув на Рябова, Карапузов закинул за плечи винтовку, пошел в сторону усилившейся перестрелки.